Глава 26. Денисовское посольство. Лев Зубов, некогда познакомивший Недертона Слоубер, составил для себя список лондонских заведений, которые сохранили название, но стали чем-то совершенно иным. Отсюда встреча в Денисовском посольстве, вырытом ассемблерами почти под целой стороной Хэнуэй-стрит. Линейная последовательность низких, не очень больших помещений, оформленных под пещеры, создавалась как тематический ночной клуб, основанный на чисто воображаемой сексуальной притягательности ранних гоминид. Теперь здесь размещался бар круглосуточных завтраков под тем же названием с прежним декором. Примечание. Денисовские люди или денисовцы, вымерший под вид или вид людей, известный по фрагментам костного материала из Денисовой пещеры в Алтайском крае. Денисовцы, жившие около 40 тысяч лет назад, были темнокожие и темноглазые, выше кроманьонцев и с более широкими лицами. В 2012 году вышел фильм National Geographic «Секс в каменном веке», рассказывающий о том, как был открыт денисовский человек и о его генетических, а следовательно и сексуальных связях с неандертальцами и кроманьонцами. Для Недертона это было просто место, где подают приличные завтраки. Клубное прошлое читалось в искусственной неровности стен и потолков из геологически неправильного песчаника, испещренного карикатурными фаллическими и влагалищными пиктоглифами. Немногочисленная мебель выглядела еще менее убедительно. Она была псевдогеологически создана из материала стен, но, по счастью, не содержала теперь активных ассемблеров, так что не менялась и не двигалась. Сидя на жестком обломке сталагмита, Недертон радовался, что тут, по крайней мере, готовят приличный флет-уайт. Бойкая официантка, которая принесла кофе, не походила на Денисовку, хотя слухи гласили, что в заведении остался старый персонал, и не все стали откатывать назад пикантные косметико-хирургические модификации, сделанные по требованию прежнего начальства. Других посетителей сейчас не было, что Недертон истолковал как знак скорого появления Лоубер. Вошла Тлен в чем-то вроде викторианской амазонки, но из нейлона летной куртки и с турнюром, напоминающим часть миниатюрного дирижабля. Цилиндр, Недертон люто их ненавидел, она держала ровно на уровне своей атласной, застегнутой на множество молний груди. Очевидно, в полном соответствии с этикетом. «Поздравляю», — сказала Тлен, ставя цилиндр на плиту искусственного песчаника, изображающую стол. «С чем?» Она в восторге. Никогда не видела ее такой довольной. «Где она?» «Снаружи». Тлен села на ближайший обломанный сталагмит. Ее турнюр скромно подобрался. «Я только что говорила по телефону с твоим человеком в округе. Похоже, ты с его помощью добился настоящего прорыва». «Рад слышать», — ответил Недертон, жалея, что не смог сам передать сведения Лоубер. Вместо этого, сразу после разговора с Мэдисоном, ему позвонила Тлен и условилась о встрече. Лоубер невозможно было застать врасплох. Возможно, самая пугающая ее черта. «Теперь ты отправляешься туда», — сказала Тлен. Та же официантка подошла принять ее заказ. «Не понял», — ответил Недертон. «Мед и лимон», — сказала Тлен официантке, которая до сих пор не произнесла ни слова. «Чуть теплый». «Хорошо», — ответила официантка и повернулась, чтобы уйти. «Куда я отправляюсь?» — спросил Недертон. «Деталь головоломки, которую ты помог ей отыскать, улучшила связь со срезом Веспасиана». «Срезом Юнис», — поправила Лоубер. Она появилась внезапно. Зачесанные наверх седые волосы подсвечены сзади тусклым кармином денисовской секс-расщелины. «У них есть перекати Полли?» – спросил Недертон. «Вам что-нибудь принести?» – обратилась официантка к Лоубер. «Перье», – сказала та, снимая охотничью пелерину и садясь на выступ вроде скамьи за столом плитой. «Вы знакомы с Boston Dynamics?» «Нет», – ответил Недертон. «Я тоже не была знакома», – сказала Лоубер. «Тлен теперь большой знаток. Но я бы предпочел Полли, если это одно и то же». «Мы обеспечим тебя кое-чем куда более функциональным», — сказала Тлен. «Вот твой контроллер». Часть столешницы пришла в движение. Недертон скривился. Его всегда мутило от неприкрытого зрелища ассемблеров за работой. Бесконечно малые, кишащие миллиардами, оперирующие на молекулярном уровне, они уничтожали само понятие о разных видах вещества. Мед мог быть дегтем, деготь медом. С тем, что ассемблеры наделяли жизнью турнюр Тлен или ее бывшей татуировки, или, если на то пошло, нянюшку Томми, Недертон кое-как смирился. Но видеть явное копошение хаоса было ужасно. Глаз воспринимал это как внезапный тяжелый дефект зрения. «Нейронный отсекающий интерфейс», — сказала Тлен. «Но не жди такой обратной связи, как от Перри». Локус судорожной бесформенности с тарелку размером, на котором тщетно пытался сфокусироваться взгляд. «Не люблю Перри», — ответил Недертон. Из стола возникал плавно скругленный, тускло-металлический предмет. И вот он уже готов. Лежит на замечательно неподвижной поверхности псевдо-денисовского песчаника. Недертона отпустила. Вернулась официантка с медово-лимонным чаем для Тлен и водой перье для Лоубер. «Тлен познакомит вас с антропоморфным дроном, которым вам предстоит управлять», сказала Лоубер, когда та снова ушла. «Попробуйте на тренажере». Недертон отвел новорожденный контроллер, обруч из шлифованного алюминия, который, он знал, сядет на голову как влитой. «Перекати поле», — говорила Лоубер, — «не удовлетворяет нашим требованиям. Медленный, без манипуляторов, абсолютно не угрожающий». «Не мое дело угрожать», — сказал Недертон. «Не бойтесь, для этого у вас будет пилот». «Пилот?» «Человек из округа, привыкший обращаться с подобными устройствами». «Помните Конора Пенски?» «Товарищ брата Флинн по службе морской пехоте, вернувшийся с войны инвалидом. За последнее время восстановился в той мере, в какой его срез мог эмулировать протезы 22 века». Эмоционально нестабильный при первой встрече с Недертоном, склонный к опасным вспышкам ярости, он теперь стал куда спокойнее, во всяком случае, так утверждала Флинн, относящаяся к нему с большой симпатией. Недертон вспомнил, что у Конора была любовь с молодой Кловис в срезе, правда, недолго. «Он ведь в Вашингтоне, с Леоном?» – спросил Недертон. «Он там, где Леон», – ответила Тлен. «Приглядывает за ним, составляет ему компанию». «После некоторых изменений в личном составе», – сказала Лоубер, «их секретная служба нас вполне удовлетворяет. Мы держали Конора в Белом доме, главным образом, чтобы за ней приглядывать, а параллельно обнаружили его благотворное влияние на Леона». «То есть я буду управлять устройством отсюда, а Конор вместе со мной, но из Вашингтона?» «Конор будет, по сути, вашим шофером», — сказала Лоубер. «Однако поначалу вам придется справляться в одиночку. Конор временно недоступен. Ему надо быть с Леоном на Аляске». «А тетушки уже научились разбираться в тамошних причинно-следственных связях?» – спросил Недертон. «Нет», – ответила Лоубер, – «но учитывая, куда, по нашим оценкам, движется Юнис, это, возможно, не понадобится». Она отпила перье и с третьего раза отыскала ровное место на столе, куда поставить стакан. «Почему?» – спросил Недертон. «Она становится собственными тетушками», – ответила Тлен. «Но ведь они предсказывают там ядерную войну. Ваши, я хочу сказать». «Да, считают этот вариант наиболее вероятным». Лоубер встала, нагнулась за сложенной пелериной, расправила ее и стряхнула. «Вам пора приступать к уроку», — добавила она, вновь облачаясь в твид. «Когда я туда отправлюсь?» «Мы еще не знаем», — ответила Лоубер. «Еще раз спасибо, что вспомнил про Мэдисона». «Возможно, вы осуществили очень своевременный прорыв». «Спасибо на добром слове». Они проводили ее взглядами. «Сейчас будет наплыв голодных посетителей». Тлен взяла контроллер Недертона и встала. «Сюда, от людей подальше». Недертон последовал за ней в менее освещенную часть пещеры. «Может, достаточно?» – спросил он через некоторое время, думая, что они уже наверняка под Хэнуэй Плейс. «Вполне». Тлен указала на тускло освещенный прямоугольник впереди и чуть выше. Там лицом к ним застыло в позе витрувианского человека Леонардо да Винчи нечто условно-гуманоидное, изображенное контуром на призрачной вертикальной плоскости с масштабной сеткой. Оно было длиннорукое, коротконогое, без головы на нечеловечески широких округлых плечах. «Головы нет?» – спросил Недертон. «Не нужна», – ответила Тлен. «Камеры на плечах спереди и сзади. На месте шеи можно установить что-то вроде турели». «Зачем?» «В качестве орудийной платформы». Тлен села на край песчаникового диванчика. «Разведка, ближний бой, медэвакуация. Садись». Она указала на выступ позади себя. Он сел. Свет, помимо того, что шел от дисплея, был тут такой же похотливо-красный, рассеянный. «Горилла на роликах», — сказал Атлен. «Какие ролики?» «У него ноги на колесиках с электроприводом. На гладкой поверхности развивает огромную скорость». Недертон наглядел безголового мезоморфа от супергеройских плеч до узкой, словно затянутой в корсет талии. Соотношение длины рук и ног наводило на мысль о человекообразной обезьяне. Ноги короткие, но при этом довольно сложные. Колени гнутся в обе стороны. Прозрачная плоскость с чертежом повернулась на вертикальной оси, показав фигуру в профиль. Та присела как человек, торс оказался неподвижным. Затем выпрямилась и снова присела, на сей раз коленями назад. «Точно птица», — сказал Недертон. «Пальцы ходящие», — заметила Тлен, видимо, в качестве поправки. «Два абсолютно разных набора походок в зависимости от местности, требуемой скорости и участия роликов». В случае роликов есть моторежим скольжения и комбинированный. У него нет пальцев. Он весь складной нож, загадочно объявила Тлен. Полезный инструмент доступен для мгновенного использования. Фигура подняла ближайшую к ним руку и отогнула примерно два пальца и большой. «Может воспользоваться любым огнестрельным оружием», — продолжала Тлен. «Имеет собственную систему лазерного наведения. Практически не промахивается». «И кто-то сможет сфабить его в 2017-м?» «Уже готово. Когда мы их нашли, они сами почти сделали такого же. Мы добавили спецификации, которые они не сумели добыть, плюс немного наших собственных». Тлен передала ему контроллер, усыпанный ровными рядами крохотных черных дырочек. «Надень, пожалуйста».